Так он спал и ел целый день. Мать, как девушка, проходила неслышной тенью из комнаты на кухню, из кухни в комнату, бросая холодный взгляд на продолжающего рассказывать все виденное и прочитанное монахова-старшего, приглашая помочь ей на кухне монахова-младшего. «Знает же, что нам надо поговорить», — сетовала она выходившему к ней сыну. «Чем тебе пособить?» — спрашивал образцовый сын. «Да все уже не надо. Посиди здесь, расскажи, чаю налить?» Сын пил чай. Рассказывать ему надо было про свою чуждую жизнь, про столицу, про карьеру, про новенькую жену и молодую квартиру. И все это стало так далеко для монахова-младшего, как далеко и было. Словно эти 3 года вынимались из него, как ящик целиком. И тогда оставался он, будто не уезжал и не расставался, только с небольшой прямоугольной темной пустотой внутри, где ящик. «Как они?» — все вертелось у него спросить. Мать поддерживала с прежней его семьей свои отдельные от него отношения. Но все не спрашивал, как и мать не спрашивала же, «Ну как ты, доволен, счастлив? Иначе зачем было затевать?» «Я тебя в честь отца мужа назвала, а хотела Митя», — вздохнула мать. «Может, Митя был бы счастливее», — улыбнулся про себя сын. Так они и говорили не о том, ради чего уединялись, а о том, что вместе знали, опять о том же отце и говорили. Как сдал, как отощал, как не спит ночью, как не ест ничего, как характер всегда такой, а совсем невыносимый сделался. Ничто не изменилось, и время опять не прошло. Монахов выглянул во двор. Держась за заборчик, синей тенью прошла умершая год назад от рака тетушка. Он отчетливо ее увидел. Ничуть не изменилось, как раз такой он и видел ее в последний раз. «Совсем не маялась во сне», — сказала мать. «Вот штука расстояние», — подумал в сердце сын. 3000 километров равны 3 прошедшим годам. Отъехал в сторону, а оказывается, вспять. Домой вернулся. Тут отец приходил на кухню мешать. «Алеша, иди, передача интересная про зверей». И начинал пересказывать, что сейчас видел. Мать вздыхала, Алеша шел, смотрел телевизор. Отец все рассказывал про начало передачи, пока она продолжалась и заканчивалась, его не интересуя. «Представляешь, — говорил отец, — уже он что-то другое рассказывал, перескочил. Лес, и глаза его загорались от чувства большого и абстрактного, ни к чему. В лесу, оказывается, не просто много деревьев, а лес — это сообщество». «Ясно, не просто», — усмехался сын. «Так вот, пропуская иронию мимо, — продолжал отец, — они все корнями связаны, перепутаны и представляют единую систему, именно систему». «Ну и что?» — сказал сын. «Вот, например, дерево умирает, и как умрет, на следующий день сухое стоит. Загадка, — думает ученый, — оказывается, как только оно умрет, лес сразу из него все соки в свою систему забирает, потому и сухое сразу же». «Вот и выходит, — сказал отец, прослушав молчание сына, — лес — это не много деревьев, а коллектив, общество, и каждое дерево не само по себе, а только вместе со всеми, ибо всех нуждается».